Глава 24. «Наверное, новый рекорд для пятиминутных перерывов», решил Бекстрем, когда последним занял свое место в точно оговоренное время. «Ну что ж», — сказал Бекстрем и улыбнулся дружелюбно. «Самое время для жертвы номер два, Петер». «Да», — согласился Петер Ниеми. «Не самая красивая картинка». Потом он вывел на экран снимок мертвого ротвейлера, который лежал на лоджии снаружи от зала на втором этаже, в 10 метрах от того места, где, вероятно, убили его хозяина. «Псине, похоже, перерезали горло», — констатировал Ниеми и показал огромную рану на шее собаки и полукруг крови, забрызгавшей светлый пол лоджии. «Когда это случилось с ней?» — спросил Бекстрем. «Если судить по звонку в службу экстренной помощи, скорее всего, около 2 часов ночи». «Через 4 часа после того, как ее хозяин переместился в мир иной». «Странно», — констатировал Бекстрем. «Да», — согласился Ниеми. «Это дело, похоже, не самое простое. Мы отправили собаку к ветеринарам. У нее в пасти нашли остатки ткани, нити и приличный кусок материи, как я полагаю, от джинсов». «Она явно цапнула нашего злодея за ногу», — предположил Бекстрем, оперся локтями о поверхность стола и сформировал свод из пальцев. «У тебя есть еще что-то интересное, чем ты можешь поделиться с нами?» «Все очень странно, если верить Ниеми. Адвокату размозжили череп тупым предметом. Его собаки перерезали горло 4 с лишним часа спустя. И кроме того, словно этого еще было мало, в зале на втором этаже, по крайней мере, 2 раза стреляли». Ниеми вывел на экран новые фотографии, показывавшие пулевое отверстие в потолке над письменным столом и такое же в спинке дивана. Затем последовало увеличенное изображение 2 расплющенных пуль, снятых на белом листе бумаги на письменном столе жертвы, чтобы получить максимально хорошую картинку. «Перед вами пули», — констатировал Ниеми. «Я думаю, они выпущены из одного и того же оружия. У них в любом случае одинаковый 22-й калибр, и они того же самого типа. Свинцовые, безоболочечные. Мы не нашли гильз, что говорит о револьвере, и, вероятно, стреляла жертва, поскольку мы обнаружили следы пороха на ее правой руке и снизу на рубашке. Вдобавок, у убитого имелась лицензия на револьвер 22-го калибра. Для использования при норной охоте и чтобы добивать животное, попавшее в ловушку. Всего он имел лицензии на 6 видов охотничьего оружия. 3 штуцера, 2 дробовика и уже названный мною револьвер. У него в подвале стоит оружейный шкаф, но поскольку он заперт, пришлось подождать с этим делом». «Но вы не нашли никакого револьвера», — сказал Бекстрем. «Нет еще», — подтвердил Ниеми и покачал головой. «Мы только начали искать, и у нас хватит работы на целую неделю. Он жил в огромном доме, первый этаж почти 250 квадратных метров, второй 150 плюс лоджия в 100 квадратов. В самом низу в подвале у него большой гараж, кроме того, тренажерный зал, баня, бильярдная, винный погреб, прачечная и кладовая. Если говорить о поисках, мы едва успели начать». «Никакого тупого предмета и никакого револьвера. Хотя удалось найти нечто иное, если верить Ниеми. В верхнем ящике письменного стола лежал толстый коричневый конверт, который, как оказалось, содержал 962 тысячи крон тысячными купюрами, разделенные на 10 пачек и по отдельности перетянутые резинками. На самом письменном столе лежал старый, хорошо использованный носовой платок со следами как крови, так и соплей. Там стоял также наполовину полный хрустальный графин с виски и один почти пустой стакан, где напитка осталась на донышке. Ниеми еще особенно не задумывался относительно значения этих находок. Имелось другое, привлекшее его внимание. «Есть еще один стакан», — сообщил Ниеми и показал фотографию. «Он стоит на столике перед диваном, с той стороны, где в его спинку попала пуля. Если провести линию между стаканом и графином на письменном столе и пулей в спинке дивана, то стакан на придиванном столике оказывается на той же прямой, хотя примерно на метр ниже. Перед пулевым отверстием в диване, значит, если мы сейчас предположим, что тот, кто пьет из него, сидит так, как обычно делают, вполне вероятно, ему или ей могли попасть в верхнюю часть туловища или в голову. Но этого, однако, судя по всему, вроде бы не случилось. Человек на диване уже не находился там», — предположила Аника Карлсон. «Он или она уже успел переместиться?» «Нет. Я почти уверен, что он или она все еще сидел на диване, хотя в него не попали. И причиной этому, в моем понимании, являются следы, которые мы нашли на диванной обивке», — сказал Ниеми и показал новую картинку, увеличенный снимок обивки. «Обратите внимание на темное пятно, примерно там, где у сидевшего на диване должен был находиться зад», — продолжил Ниеми и показал на фотографии. «Да он просто наложил в штаны, когда у него около уха просвистела пуля», — констатировал Бэкстрем. «Что происходит с нашими преступниками?» — подумал он. «Обосраться, как только какой-то педик-адвокат открыл стрельбу. Сам я достал бы своего малыша Зигге и ответил вдвойне». «Следы и кала, и мочи», — кивнул в знак согласия Ниеми. «Не впервые подобное случается, если хотите знать мое мнение». Ниеми улыбнулся и убрал фотографию с экрана. «Какие-то вопросы?» — добавил он. «Мы вернемся к этому позднее, когда будем знать больше», — вмешался Бэкстером, чтобы избежать ненужной болтовни. «Если я тебя правильно понял, у нас более важные дела на очереди», — продолжил он и посмотрел на прокурора и руководителя расследования Лизу Лам. «Если говорить об обыске в жилище Эриксона, то никаких проблем», — сказала Лам и покачала головой. «То же самое касается его компьютера, поскольку тот находился в доме и стоял на месте преступления. Остается адвокатская фирма, и с ней могут возникнуть определенные сложности, как вы понимаете. Пока я решила опечатать офисное помещение Эриксона, а через 2 часа должна встретиться с его партнерами и обсудить, какие меры нам, возможно, еще придется предпринять». «Ничего себе!» — подумал Бэкстрем. «У кого-то еще есть вопросы?» — спросил он. Дальше все покатилось по накатанным рельсам. Вопросы, размышления вслух и обычная болтовня, пока он не решил, что хватит, не поднял правую руку и не поставил точку в первом совещании своей розыскной группы. «Закончили болтать», — сказал Бэкстрем. «Сейчас все за работу. Постарайтесь поймать идиота, сделавшего это. Оттолочь воду в ступе мы сможем, когда он будет сидеть в кутузке».